44. Больница имени Урицкого, бывшая Пантелеимоновская, как всегда по утрам, была наполнена хлопотами и суетой. Вдоль коридора в умывальную комнату тянулся хвост ходячих больных, которым старенький санитар из отставных солдат едва успевал подливать воду для умывания в огромный медный рукомойник, найденный в больничном сарае. Сестры милосердия измеряли больным температуру и заполняли листы наблюдений, а врачи собирались в ординаторской, чтобы обсудить планы на предстоящий день. Первым делом Тимофей и Лиза заглянули в палату к Леопольду Марковичу. Приостановившись у двери, Лиза вцепилась в руку Тимофея и нерешительно попросила: — Я боюсь, ты первый загляни, вдруг господин фотограф уже не живой. Тимофей понял, что девочка избегает произносить слово «умер», боясь предвосхитить грустные события. Подойдя к кровати Олли, он убедил, что Леопольду Марковичу, если не лучше, то, во всяком случае, не хуже. Чувствуя облегчение от мысли, что, по крайней мере, на сегодня он будет избавлен от Лизиных слез, Тимофей приглашающе махнул рукой. — Лизонька, оботри своего друга полотенцем, и можешь попытаться напоить его тете Симоновым отваром. Обнадеживающие слова прозвучали для Лизы сигналом к бурной деятельности. Она засветилась. — Конечно, дядя Тима, спасибо, дядя Тима, как удачно, что я прихватила свой отвар. Раскрутив термос, Лиза оценивающе вдохнула ароматный пар, расплывшийся по всей палате, и важно приступила к лечению господина фотографа. — Хуже не будет, — резюмировал про себя Тимофей, глядя, как жадно шевельнулись губы больного навстречу чайной ложке с густо коричневой жижи. Знаменитый отвар из нескольких трав не раз выручал гимназиста Тимку во время болезни. Народная медицина — великое искусство, выписанное знахарями, а знахарь — это слово «знать», — любил говаривать Петр Сергеевич маленькому Тимошке, когда тот воротил от чашки с отваром свой носишко, прохудившийся во время простуды. Оставив Лизу ухаживать за фотографом, Тимофей прошел узким коридором мимо своего бывшего кабинета, миновал перевязочную и распахнул дверь ординаторской, где на небольшом диванчике уже пила чай доктор Громова. — Тимофей Николаевич! — женщина радостно вскинула голову и осеклась, вглядываясь в разбитое лицо Тимофея. — Боже, что с вами приключилось? — Неудачное падение. Отец осмотрел, все в порядке. — Ну, если сам доктор Макеев не обеспокоился. Громова перекинула ногу на ногу и шумно отхлебнула свежезаваренную морковку, от досады всплеснув руками. — Ну и гадость! Кофейку бы сейчас, да покрепче. Когда не было чая, мама в деревне заваривала липовый цвет, — посоветовал Тимофей. — Да и смородиновый лист неплохо пахнет. Мы дома так и делаем. — Пожалуй, — согласилась Громова и таинственно сощурила глаза. — Пузикова видели? — Видел. Он ведет себя загадочно. Я предположил мозговое заболевание. — Так какое заболевание, любезный друг? — кисло скривилась Громова. — Он утверждает, что у него украли патроны? — Нам-то что за дело до его патронов? — Не скажите, доктор, не скажите. Глаза Громовой значительно округлились. — Вот увидите, комиссар теперь всю больницу на ноги поставит. Две недели спал беспробудно, а со вчерашнего дня его как подменили. Злой, активный. Уже всех больных себе в тетрадку переписал. Говорит, в скорости начнет производить дознание по факту кражи. Громова прервала тираду кивком, подбородком поздоровавшись с вошедшим главным врачом, и продолжила. — А я так думаю, что Пузиков эти патроны сам куда-нибудь засунул, когда в литургию впадал, а теперь на нас сваливает. — Вы уже слышали о происшествии, Сергей Иванович? — обратился она к Крылову. — Слышал, мне Зоенька сказала, то есть сестра Зоя, — поправился главврач, и его щеки смущенно запунцовили, как у гимназистки на первом балу. — Знаем, знаем о вашей помолвке, от души поздравляю, — засияла Громова, обожавшая свадьбы. — Надеюсь, что пригласите на торжество. — Само собой. Коллеги принялись горячо обсуждать предстоящую свадьбу. Но Тимофей их уже не слушал. С его души словно камень свалился. Раз Пузиков активный и злой, значит, Зоя сдержала свое слово и больше не подсыпала ему снотворного порошка. Уже хорошо. Будем считать, что инцидент исчерпан. Распухший глаз нестерпимо дергало, а голова была словно засыпана горячим песком. Тимофей присел на кончик стула и вытянул вперед руки, посмотреть, не дрожат ли пальцы. Впереди была трудная операция, которую невозможно отложить. Главврач понял Тимофея по-своему и лукаво подмигнул Громовой. «Никак, наш Тимофей Николаевич вчера перебрал винишко». Она удивленно подняла брови. «О чем вы, Сергей Иванович?» «О том, что ничто человеческое господину Петрову отнюдь не чуждо». Главврач весело потер руки и иронично поинтересовался. «Вы в состоянии оперировать, Тимофей Николаевич?» Операция начнется вовремя. Тимофей прошел переодеваться и ровно через полчаса уже стоял в операционного стола, на котором лежала больная с пропитанной хлороформом марлевой повязкой на синюшном лице. Когда он брал в руки скальпель и делал первый надрез, действительность переставала существовать для него. И Тимофей полностью погружался в сложный и непостижимый разуму мир человеческой плоти, состоящий из вен, артерий, сосудов и шелка мышц, трепещущих под его руками. Иной раз во время сложной операции Тимофею казалось, что пальцы его действуют сами по себе, подчиняясь высшей силе, неподвластной простому смертному. Наверное, он не отошел бы от больного, даже если бы рядом взорвался бы снаряд. Внимательно следя за дыханием пациентки, Тимофей сделал последний стежок острой иглой, оставшийся с лучших времен, и услышал за спиной громкий шепот операционной сестры. «Он гений! Нет, господа, наш доктор Петров положительно гений!» Прогоняя усталость, Тимофей распрямил плечи и взглянул на часы. Операция шла около 3 часов, а пролетела как один миг. «Нет, он не гений, а слепой котенок, действующий по наитию. Гений тот, кто создал все это великолепие видов, чувств и красок. Тот, кто вдохнул душу в бессмысленные куски мяса. Господь Бог!» Подбитый глаз совсем закрылся набухшим веком, а ноги подкашивались от усталости. — Идите домой, Тимофей Николаевич, — сказал доктор Крылов, видишь, Тимофей на грани обморока. — Идите, и завтра не приходите, я за вас одежую. Тимофей не стал отнекиваться. Силы действительно были на исходе. Да и Зиночке хотелось побыть. Прогуляться бы вдвоем куда-нибудь за город. Березовую рощу, чтобы никого кругом, и только молодая листва, и теплый ветер, ромашки, анизины да соловьи, которых в этом году развелось великое множество. Кому сказать, не поверит, но после венчанием ни разу не довелось побыть наедине. Слишком много народу было набито в их тесном домике. Да точно, завтра ж попросим Ольгу Александровну присмотреть за Николенькой. Соберем корзинку. Койкой провиант, и уйдем на несколько часов к озеру. То-то Зина обрадуется, когда я преподнесу этот подарок судьбы. Тимофей представил, как жена радостно вскинет глаза и улыбнется, чуть прикусив нижнюю губку ровными жемчужными зубами. Однажды летом за эту улыбку я кинулся в омут головой, припомнил Тимофей, отмывая в тазу с теплой водой вымазанной кровью руки. Тогда они учились в 9 классе. Он обтер лицо протянутым сестрой полотенцем последней стадии истрепанности и живо представил, как они с родителями ездили гулять в Павловск. Это было еще до мировой войны, и дачный Павловск купался в звуках духовых оркестров, расквартированных там полков. И отец и Ольга Александровна медленно шли по тенистым аллеям Императорского парка, неспешно беседуя и любуясь юркими белками, безбоязненно шмыгавшими под ногами отдыхающих. А Зина и Тимофей убежали вперед к реке. В безветренную погоду вода казалась гладким зеркалом, по которому скользили лодки с нарядными барышнями под кружевными зонтиками. Грибцы, молодые мужчины, с восхищением поглядывали на своих спутниц и друг на друга, хвастаясь перед окружающими драгоценной ношей. «Хочу лилию», — вдруг сказал за кустами капризный девичий голос, и из тенистой кущей сирени вышла стройная девушка в белом полотняном платье с открытым лифом. «Мари, там глубоко, — попросил уж звезду с небес». За девушкой следовал коренастый студент в форме тужурки. Он придержал Мари за руку и предложил: «Хочешь, пойдем выпьем шоколаду?» Прелестница заметила взгляды прохожих и, рисуясь, топнула ножкой: «Хочу лилию». Она вырвала руку и игриво захохотала, явно стараясь привлечь к себе внимание кавалеров. «Господа, кто достанет мне лилию, того поцелую». Несколько молодых людей резво бросились к обрывистому берегу, чуть подмытого весенним половодьем. Не боясь замочить штиблет, они зашрудили по воде палками, но водные красавицы оставались недосягаемы, и нахмуренная Мари огорченно удалилась в гордом одиночестве. Вот тут Тимофей и не утерпел. Ему ли деревенскому мальчишке из Соколовки, да достать лилии для самой лучшей девушки на свете? Без всяких колебаний, бросив куртку на скамейку возле мраморной статуи музы, он легко подбежал к воде и, как был в льняных брюках и рубахе, бросился в воду, взбаламученную многочисленными гребцами. — Это тебе! — он протянул Зиночке холодный мокрый букет ослепительно-белых лилий со свисающими до земли стеблями, любуясь вспыхнувшей на ее лице улыбкой. — Поцелуй! Рыцарь достоин поцелуя! — восхищенно зааплодировали наблюдатели. Тимофей смутился и ершисто возразил: — Не надо мне поцелую. Какие телячьи нежности! Глупый был. Растроганный дорогим воспоминанием, Тимофей подумал, что если бы сейчас здесь оказалась Зиночка, то на глазах у всех он беззастенчиво перецеловал бы каждый миллиметр розовых щечек, каждый тонкий пальчик на руке, особенно тот, на котором светилось тонюсенькое обручальное колечко, залог их верности. Его мечты оборвал сверлящий взгляд мрачного комиссара. Агрессивно двинув челюстью при виде ненавистного ему Тимофея, Пузиков расставил ноги в стороны и, охрипшим от ярости голосом, с нажимом произнес: «Завтра ровно в 10 утра назначаю чрезвычайное собрание. Быть без опозданий». «Меня завтра не будет. Доктор Крылов дал мне выходной», — миролюбиво пытался объяснить Тимофей. Ссориться не хотелось, тем более, как врач он знал, что после прекращения приема снотворного настроение у пациента обычно хуже некуда. — Я сказал быть всем! — отрезал Пузиков, переходя на крик. — И повторять я не намерен. Кто не придет, будет объявлен врагом революции. Выпалив приказ, он резко развернулся, чуть не треснувшись лбом о косяк, и, звучно выругавшись, хлопнул дверью своего кабинета. — Я не пойду... — равнодушно, — сказал Тимофей, глядя в удаляющуюся спину комиссара. — И делайте, что хотите.